Не всегда услышанное там соответствует действительности, господин сержант. Детектив Штатскому усмехнулся. Сержант вспыхнул, повернулся к Дункану и сказал: «Когда вы вошли сюда, где сидел мистер Мейсон?» «Вот в этом кресле». «Что он делал?» «Листал журналы». «Вы не знаете, что именно он читал?» «Нет. Он только сказал, что журналы старые, но я не помню, какой именно он держал в руках». «Дверь в кабинет была заперта?» «Да». «У вас был ключ?» «Да». «Имелись ли к этой двери еще ключи?» «Только у Грейба». «Тот самый, который находился на кольце вместе с другими?» «Да, тот самый». «Эта дверь обычно запиралась?» «Непременно». «Это было правило, которое мы никогда не нарушали. Эта дверь всегда была закрыта, заперта и замкнута на все задвижки». «Это означает, что мистер Грейб должен был сам открыть дверь?» «Да». «А затем вернуться к своему столу после того, как впустил посетителя?» «Именно так». «А как насчет иллюминаторов?» — спросил Мейсон. «Ведь прямо над столом находится иллюминатор. Еще один с другой стороны. Разве не мог кто-то прокрасться вдоль борта, выстрелить в иллюминатор и...» «Нет, это совершенно невозможно», — заявил сержант уверенным тоном. «Мы уже проверили. Если исключить версию самоубийства, а она исключена, то тот, кто выстрелил в Грейба, должен был стоять совсем рядом с ним. Он выстрелил в Грейба из пистолета 38-го калибра. К тому же мы нашли гильзу на полу». Он повернулся к Дункану. — Значит, это вы открыли дверь кабинета и нашли Грейба мертвым в его кресле. Что вы сделали потом? — Я был очень взволнован, — сказал Дункан. — Я помню только, как подошел к нему, чтобы убедить, что он мертв. Потом я что-то сказал мистеру Мейсону. Ах, да, мы стали искать оружие. У нас сразу возникли сомнения в том, что это самоубийство. — Припоминаете еще что-нибудь? — Нет, — покачал головой Дункан. — Мы вышли из кабинета, я попросил, чтобы мистера Мейсона обыскали. — Почему у вас возникло такое желание? — Потому что он сидел здесь в приемной. Конечно, я стал его подозревать, то есть я подумал, что было бы неплохо обыскать его и посмотреть, нет ли при нем ключа от этой двери или оружия. Мистер Мейсон возражал против этого. — Напротив, — вмешался адвокат. — Я сам этого потребовал. Мистер Перкинс, судебный исполнитель, который прибыл с мистером Дунканом, надел на меня наручники, чтобы я ничего не мог выкинуть из карманов, провел меня в другую комнату, велел раздеться и обыскал меня с головы до ног. Но в течение этих нескольких минут мистер Дункан находился наедине с убитым. — Отнюдь! — сердито возразил Дункан. — Я вспомнил, что именно я сделал. Я нажал кнопку тревоги, которую обычно вызывал в кабинет Маннинга. Когда включается этот сигнал, раздаются звонки в разных комнатах, а во всех четырех углах игорного зала зажигается красный свет, так что буквально через несколько секунд Маннинг был уже здесь. — Это так, — поддержал его Маннинг. — Я был в дальнем углу казино, следил за одним подозрительным мужчиной. Мне велел это сделать сам Грейб. Обычно я нахожусь у дверей кабинета и выхожу в зал, только если там что-то не так. Я и пошел в зал вслед за этим типом минут за 20 до того, как Дункан включил красный свет, который был для меня сигналом. Я оказался здесь не позже, чем через 15 секунд. Кто-нибудь вышел из кабинета за эти 15 секунд? Я видел Перри Мейсона и этого офицера, который поднялся на борт вместе с Дунканом. По-моему, зовут мистер Перкинс. Мне сказали, что он надел на мистера Мейсона наручники, но заметно этого не было. Они просто шли под руку, словно два друга. — Вы нас видели? — спросил адвокат. — Я был от вас не более чем в 6 футах. Вы меня тоже заметили бы, если бы обернулись. Я очень торопился в кабинет, думал, что там что-то произошло. — Где был мистер Дункан, когда вы вошли в кабинет? Дункан открыл было рот, но сержант кивком велел ему молчать и сказал: — В настоящий момент мы допрашиваем Маннинга, мистер Дункан. — Так где же был мистер Маннинг? — Он был здесь, в приемной. Поднял подушку кресла и осматривал ее. «Что вы делали?» — спросил сержант Дункана. «Это было кресло, на котором сидел мистер Мейсон», — сказал Дункан. «Слишком уж у него был безмятежный и спокойный вид, когда я вошел. Ничего не могу сказать наверняка, но только мне не понравился его вид. Вот я и подумал, что он, опасаясь, что его обыщут, что-нибудь спрятал под сиденьем кресла. Понимаете?» Он мог за 4-5 секунд до нашего появления с Перкинсом услышать наши шаги. И что же, по-вашему, он мог спрятать? Откуда мне знать?